Все меняют туфли на сланцы, тянет на море необъяснимо. Мало солнца, невыносимо. На Сахалине, в Сибири или в Москве люди видят курорты даже во сне. Пробки, заботы, дела где-то там вдалеке. И обо всем забыть на горячем песке. Лето, лето. Играет диджей, и эта музыка льется, и вновь на ладони держим мы солнце. Не забыть нам эти пляжные романы.